Как здорово, что ты не парник, не тепличный жемчужный вздох, а землей пропахший кабачок. Мне в суп, мне врагу, мне в крик. Как горько быть тебе не парой, не маслом в сковороде шипя, а смятым боком у плетня картофельной немного гнилой. О, этот кулинарный, этот овощной наш роман, без нежности, без лжи. Ты разваристая, я хорош в поисках точки G. Мы не Ромео, не Джульетта, лишь овощи. Как грустно не шкварчать нам в котле, как страшно нам не стать пюре. Все ближе, ближе тьма очка, все громче стоны, ох, мамочка.